Я приглашу его сюда. Пусть он отдохнет денек-другой от воя сирен», — добавила она. Мысли Норы не уходили дальше полок в кладовой. Она вспомнила, что там еще осталась банка масла из Австралии. Какой-то почитатель Энджел прислал ей из лесной глуши. Похоже, только там ее книги теперь и читают. Банка мясных консервов, которую прислали почти в то же время, была сначала выброшена в мусорную корзину, но затем извлечена оттуда Мавелом. «Слава Богу, что у нас есть чернослив», — сказала Нора. «Мне тут как-то ночью приснилось, что я сварила целую кастрюльку и насыпала соли вместо сахара, а Розита Бэйнс уже ехала к нам на обед». «Когда это?» Энджел оторвалась от письма и посмотрела на нее невидящим взглядом. «Я же говорю, во сне». Эти сны Норы, где все сводилось к тому, чтобы как-то прокормиться, ужасно наскучили Энджел, и она редко о них слушала. А Нора, хотя и знала об этом, не могла отказать себе в удовольствии и не пересказывать их, как и не могла она подавить в себе раздражение, когда видела, что к ее рассказам относятся с полным пренебрежением. «Тебе следует послушать моего совета и все-таки проверить глаза», — сказала она Энджел. «Мне кажется, ты просто не понимаешь, как плохо видишь. Ты все время смотришь на страницу, к тому же ты начала писать буквы с каким-то странным наклоном. Боюсь, что и на глаза это как-то повлияло. Я не хотела об этом говорить, но у тебя стал появляться такой странный взгляд. Полагаю, тебе следует об этом знать». «Знать, писать, жалеть, желать», — пробормотала себе под нос Энджел. «Что ты сказала?» Губы Энджел сами сложились так, что за этим непременно должен был последовать крик. Но она понизила голос и только лишь проговорила. «Я же сказала, с моими глазами все в порядке. И мне надоело повторять одно и то же. Мне бы очень хотелось, Нора, чтобы ты научилась слушать, что тебе говорят. Я заметила, у тебя с этим чем дальше, тем хуже». «Если ты стала совсем плохо слышать, то я понимаю. Тебя нельзя за это винить, но мне иногда кажется, что это происходит просто по привычке, и мистер Финелли это отметил, когда заезжал к нам». Энджел поднялась и подкинула дров в огонь, взглянув при этом в зеркало над каминной полкой. С ее глазами все в порядке, в этом она не сомневалась. Подняв кошку с коврика у камина, она положила ее к себе на плечо, чтобы согреться. «Странно, что у меня до сих пор нет ни единого седого волоса», — заметила она. Нора была разгневана и обижена, поэтому ничего не ответила. Утром Мавел повез Энджел в Норли, и она продала кольцо с изумрудом. Ей было немного горько с ним расставаться, но, возвращаясь от ювелира, она подумала. «По крайней мере, у меня оно когда-то было, а это намного лучше, чем никогда его не иметь». Витрины магазинов были полны покрытых инеем рождественских елок, звездочек и бумажных гирлянд. Она вспомнила маленькие шарики из ваты, которые мать развешивала в витрине магазина на Волонтер-стрит.